Группа многочисленная и наглухо отбитая, занимается заказными убийствами и основной грязной работой. Впрочем, как и любая другая группа наемников, сами по себе они достаточно вооружены и имеют весьма серьезных в бою магов. За год, конечно, нервы они Трускину извели знатно, но этому настанет конец, я решился. Хорошо, спустя короткую паузу, заговорил я решу вашу проблему, но учтите, работа у вас будет тяжелой, хоть и щедро оплачиваемой. Вы-то как сами, хотите вернуться в люди? Разумеется, быстро закивал тот. Мне не нравится затворническая жизнь, вот это меня порадовало. Психологических проблем у него было предостаточно, учитывая постоянные погони. Но тем не менее, он не свихнулся так, чтобы закрыться и зарыться от всего мира. Частые переработки, продолжил я, это будет актуально для вас как никогда. Однако взамен будет безопасность. Как вы это сможете сделать? Явно засомневался Семен. То есть вы хотите, чтобы я уже начал работать на вас, не разобравшись с... Все будет под контролем, улыбаясь, сообщила Тамара. Мы можем приехать за тобой лично, если хочешь. Тут она со мной даже не посоветовалась. Но, зная Георгия, могу с уверенностью сказать, что он человек слова. Тебе правда нечего бояться, когда за дело берется раскатный. Это звучало как боевой клич. На самом-то деле, я лишь ждал ответной реакции. Меня, если честно, удивило, что Семен, судя по его вопросам, думал, что я сначала разберусь с его проблемами, а затем возьму работать. Мне нужна была гарантия, и он, в целом, это понял. Работаешь на меня, ты в безопасности. Все, точка. А там уже все проблемы будут решаться по мере их поступления. Семен все же согласился, со словами: «Я так устал перебираться из деревни в деревню, меня до тошноты заколебала эта забивка», он скинул нам свою геолокацию. «Когда я засобирался в деревню, Тамара начала напроситься со мной, хотя мы так не договаривались». «Да, безусловно», она ляпнула слово «мы», «но я собрался ехать один, только с Колей». Ее настойчивость ехать со мной была обусловлена просто. Она пояснила мне, что ее семья была знакома с Семеном, и она хочет лично убедиться, что все пройдет гладко. «А как же слова?» – сощурился я, уже на улице. «Что ему нечего бояться, когда за дело берется Георгий Раскатный?» «Это да», – кивнула она. «Я не сомневаюсь в твоих способностях, но хочу присутствовать при всем этом лично». Я не стал особо противиться. Только вот Тамаре, перед тем как выехать, пришлось переодеться. Мы доехали до казармы управителей, где она за 10 минут переоделась в гражданку. Джинсы, футболка, кофта, да и поехали в деревню. Почему я не взял с собой других людей, например, Катю или Ваню? А все просто. Я хотел минимизировать риски и привлечь гораздо меньше внимания. Хотя, блин, Майбах в деревне, я призадумался перед тем, как мы выехали из города, о том, как Трускина находили раньше. Вот история про кафе мне понравилась больше всего. И оттуда я кое-что понял. Видимо, у Черепков был свой хакер или ИТ-специалист, который понимал, как подключиться к камерам и как работать с ними так, чтобы можно было найти человека по лицу. Это было довольно-таки любопытно. И если я прав, придется найти его. На фоне поездки начался ливень. Я сидел за рулем, а Тамара задумчиво пялилась на капли дождя на стекле пассажирского места, не говоря ни слова. Дмитрий Васильевич Чеснов, лидер группировки «Черепки». Мы вышли на след. Именно с такими словами в небольшой подвальный тренажерный зал зашел глава банды, Чеснов Дмитрий Васильевич. При всем своем достаточно крепком телосложении, он всегда причудливо держал руки у груди. Аки зайчик. Кто-то из банды говорил, что Чеснов пережил серьезную операцию после заболевания. Кто-то говорил, что у него бзик, но никто и близко не был к правде. О ней, разумеется, позже. Чеснов выбрал исполнителей на новое задание по простому принципу. Кто первый повернулся на его приход, тому и все конфеты. Клык и рысь, в момент, когда зашел босс, лупили новенького наемника, который только-только влился в банду, со словами: «Ты не каратист, а дерьмо». Они выбивали из него всю дурь. «Ты и ты», — пальцем указал на наемников Чеснов, — «за мной в мой кабинет». Кабинет босса наемнической банды «Черепки» был отдельным произведением искусства. Все внутри было завешено фотографиями обнаженных женщин, стены, все в дырках и в крюках, на которых висело артефактное оружие. А вот стол был залит эпоксидной смолой. В этой смоле были декоративные элементы, зубы его противников. Это, с одной стороны, выглядело слишком мерзко, а с другой, лишь в очередной раз говорило всем бандитам, которые работали на босса, какой тот жестокий человек. Значит так, Чеснов сел в охренительное по всем меркам кресло. Помните, мы выискивали одного утырка по фамилии Трускин, дрочер-айтишник, догадался первым рысь. Ну да в кафе аж троих полицейских положили, а этот хрен все равно удрал. Это да, кивнул Дмитрий Васильевич. Но тем не менее, работу мы так и не закончили. Как вы и сами понимаете, этот челик, наш крупный висяк. Пока он не сдохнет, история с родом Небош еще не закончена, а это, прыщ на лбу у Симахина. Бандиты переглянулись между собой. Они-то понимали, что Чеснов безбашенный, но только говорить о своем нанимателе в таком грубом ключе было чревато. В общем, цель все та же, надо прикончить этого умника. Он слишком много знает, и ля-ля-ля, быстро закончил прелюдию босс. Найти и прибить его. Но как мы его найдем? Спросил Клык. Сколько он уже скрывается от нас? Год, ага, улыбнулся Чеснов. Но тут у нас появилась кое-какая информация. Он не стал особо разглагольствовать. Сказал вкратце, что айтишник нашел сигнал, который пришел из небольшого захолустья у Уральских гор. И дело было не в сигнале, а в телефоне, с которого он был. Геолокация спалила этого утырка, заулыбался Чеснов. Он столько нас мурыжил своими разъездами, что совсем позабыл о безопасности. А если ловушка, предположил рысь, если он специально это сделал, чтобы мы вышли на него. Вот ты дебил, влепил ему оплеуху Клык. 2 месяца покоя, где его найти не могут, и тут бац, решил пару наемников порешать. Совсем дурак, именно, кивнул Чеснов. В общем, его нужно убрать быстро и без шума. Айтишник предполагает, что он вышел на связь со СМИ, в попытке выбраться из этого дерьма, куда он окунулся с головой. Поэтому он и наплевал на безопасность, думая, что корреспонденты спасут его от нас. Только в этот раз он нахмурился, меньше жертв, окей, окей, босс. В общем, у вас 3 дня, чтобы завершить задачу, без провалов. Это 100% Трускин, и 100% он что-то задумал. Если кто-то узнает о том, что они разработали с покойником Небош, он задумался. Ай, в общем, вы все и сами поняли. 3 дня, за это время вы должны завершить начатое. Хватит тянуть кота за яйца, мужика нужно грохнуть, и дело закрыто. А что, если кто-то встанет на его защиту? Спросил рысь. Уберите всех, кто помешает, холодно ответил главарь. Свидетелей быть не должно, запомните это. В общем, на все сборы рысь и клык потратили не больше часа. Они взяли с собой набор юного хитмана, короткие ножи, пистолеты с глушителями. Как в старые добрые времена, усмехнулся Клык, проверяя оружие. Люблю такие тихие задания. Всегда мечтал быть наемником с безупречной репутацией. Ага, хмыкнул рысь, а стал мелкой шестеркой на поводу у босса. Они переглянулись, но драться из-за этих слов не стали. Ночью мы сняли номер в гостинке, чтобы тупо не стоять у разрушенного дорожного моста, и это была единственная дорога в названную Трускиным деревню. И лишь под утро, когда закончился ливень и мост восстановили, мы, наконец, выдвинулись. Километровая пробка за нами медленно рассасывалась. Кто-то вырывался вперед, кто-то съезжал на грунтовку в соседние поселки, и дорога, на которую мы должны были потратить не больше 6 часов, превратилась в настоящее испытание терпения. Я, как поклонник быстрого движения, старался не перенимать навыки Ильи, который пренебрегал состоянием машины и гнал ее одинаково по любому типу дорог. Майбах все же было жалко. Я невольно задумался, а не стоит ли мне было сесть, например, в джип, когда выезжали из города. Но, как говорится, есть ли смысл жалеть о чем-то? В итоге, ближе к обеду, мы настолько устали от монотонной, пустынной дороги, что глаза замылились. Да и дорога была ужасная, размытая и разбитая, сильно гнать не получалось. С редкими остановками на заправках после пересечения одной из внутренних трасс, мы и вовсе перестали видеть встречный поток. Дорога превратилась в месиво, но мой немец все же пробирался по грязи, хоть и недовольно пыхтел при этом. Путешествие, в общем, было очень скучное. И на одной из заправок с кафе, впрочем, ситуация несколько прояснилась. Мы заправили машину, зашли в само помещение кафе и сделали заказ, скромный, по всем меркам, учитывая, какая внутри царила антисанитария. Я бы и вовсе отказался от еды, но желудку разве прикажешь? Нет, несомненно, если я получу отравление, то за счет манипуляций с магическим током быстро все подправлю. Только вот, дискомфорт поездки не хотелось разбавлять редкими болями. Может, тут поедим, предложила Верескина, а то у меня уже от дороги глаза в кучку. Резонно, согласился я, на ямах особо не поешь и не попьешь. Мы выбрали небольшой столик, сели и только принялись набивать животы, как в кафе зашла молодежь. Судя по их виду, я бы назвал их вчерашними школьниками или студентами. Немного помятыми, с явным перегаром, в общем, отмечали что-то. Я даже в окно посмотрел, чтобы понять, на чем они приехали. Только вот ничего не увидел. Может, они просто из соседнего поселка? Вот изобрели хех, на пьяную голову. Всю идиллию и тишину молодой поры нарушили два крепких мужика с явной бандитской наружностью. Они приехали на большом тонированном джипе, по уши в грязи, и вели себя весьма нескромно, нагло. Девица им приглянулась сразу, как только они вошли. Один из них, с наглой ухмылкой на лице, подсел к парню и вполне громко пояснил тому, как делаются дела. «Слушай, малец, я бы на твоем месте пошел прогуляться. Зачем это?» Парень побледнел, понимая, чем пахнет, но все же старался сдержать мужество. «Свободных столиков много, чего вы тут? Ты чего, мальчуган?» – заговорил второй бандит. «Прямых намеков не понимаешь? Смотри, какой у нас расклад получается. Ты у нас кто? В. Вася?» «Нет», – не согласился тот. «Ты петушок, судя по твоей худобе, а я таких, как ты, давлю одним пальцем. Поэтому дай нам спокойно пообщаться с этой красавицей, а то, говорят, петухи заразные, а я, знаешь ли, не хочу стать таким, как ты». Бандиты переглянулись между собой и заржали, думая, что их юмор был оценен сполна. Парень все же продавился, встал со своего места, понимая, что он им ничего не сделает. «Если бы я был на его месте, даже без сил, я бы до последнего стоял на своем, а этот эксцикла. В общем, ситуацию нужно было разрешить. Я, сидя за своим столиком, подключился к телефону бандита и прислал ему смс-ку вроде от мамы. Написал простое, но очень уместное: «Витенька, будь хорошим мальчиком, не приставай к девочкам». Бугай, которому пришло это сообщение, аж побледнел. Он с глупым выражением лица пялился в свой экран, словно не мог поверить в то, что прочитал, и для его коллеги это не прошло бесследно. «Ты чего там тупишь, а, клык?» «Мама написала», — пробормотал тот, бледнее еще сильнее. «И чего пишет?» «Чтобы», — замялся клык, — «чтобы я к девочкам не приставал». Мужики переглянулись, но друг друга не поняли. Затем клык добавил, что его мама как 2 года, померла. «Упс, тут я не подумал». В общем, второго бандита это особо не впечатлило. Он рявкнул на него, чтобы тот не размазывал по лицу нюни, и схватил девушку за руку, поднимая ее с сиденья. «Пойдем, сладость моя, поработаешь так, как никогда не работала. Я покажу тебе, что такое взрослая жизнь». Девка верещала и истерила. Второй бугай молчал и тупил, а вот остальные люди, да-да, они тут были, у окон с противоположной от меня стороны. В общем, все вокруг делали вид, словно ничего не происходит, и от этого становилось только печальнее. «Свиньи», пробормотал я. «Так, Тамара, ты меня, конечно, прости, но я не могу на это молча смотреть». Тамара словно и ждала этих слов. Она вскочила одновременно со мной, схватила с соседнего столика графин с морсом и от души запульнула его в голову тому, кто держал девушку. Ее бросок был эпичным. Графин, словно в замедленной съемке, летел в голову бугая, крутясь по своей оси, и в конечном счете ударил точь-в-точь в висок. «Скотина!» — прошипела Тамара, хватаясь за стул. Девушка тут же вырвалась из ослабшей хватки. Сам бандит, кряхтя какие-то маты себе под нос, завалился на пол, хватаясь за окровавленную голову. А вот второй мигом оценил ситуацию и бросился в сторону Тамары. Но наткнулся он не на нее, а на меня. «Сестра», — улыбнулся я, — «у нас остановка сердца, срочно требуется». Я вытянул палец, и с него выскочила молния, которая ударила второго бандита точно в грудь. Разряд епанула так, что бугаю прожгло его кожаную куртку, бронежилет под ним и грудь. Он открыл пасть в немом крике, но и звука издать не смог. Был в шоковом состоянии, да и больновато ему было, хех. А затем меня покорила Тамара. Лейтенант устранителей ловким движением ноги сначала вбила все мужское достояние первому бандиту ударом колена, а затем этой же ногой добавила в челюсть, когда тот сгибался. На это даже мне было больно смотреть. «Ну-с», — я проводил взглядом убегающую девушку, которую мы спасли. «Давай посмотрим, хоть, что это за идиоты были». И тут, так сказать, я понял, как великая электрожаба подтасовывает события вокруг меня. В ее существовании я никогда не сомневался, а тут, считай, мне на блюдечке принесли действующие лица в деле семена. Надо бы пробить, кто они такие, задумчиво пробормотала Верескина. Адреса есть, так что я могу пробить их по базе через свои. Я не дал ей договорить, перебил. Уже не надо, я взял второй паспорт в руки. По какой-то счастливой случайности, они являются действующими лицами в истории твоего друга. Друга, она сощурилась, не понимая, о чем я говорю. И кто они? Черепки, ответил я. Клык и рысь, два маргинала, у которых за душой ничего нет. По базе на них 16 висяков, так что можно было просто вызвать полицию. Но мне это было не нужно. Как ты их так быстро пробил? Нахмурилась Верескина. Минута, блин, я даже имена и фамилии не успела вбить в телефон. У меня свои каналы, Тамара, улыбнулся я. В общем, это те же типы, что охотились на Трускина. Понимаешь? Понимать-то понимаю, но что они забыли здесь? Я лишь понимал очевидное, за Семеном очень хорошо следили, и, видимо, когда он связался с нами, да еще и геолокацию активировал, чтобы скинуть точные координаты, про него прознали. А это означало только одно, скоро явятся гости, и чем быстрее мы заберем Семена в город, тем безопаснее ему будет. Это сейчас только два головореза, а что будет дальше? Свои догадки я озвучил Тамаре, так что мы быстро покинули забегаловку, скинули бандитов во враг, пусть там прохлаждаются, и ринулись в сторону Трускина. По дороге я занялся настройкой смартфона на слежку за дорожными камерами, то есть добавлял все камеры, которые мы проезжали, в свою базу, чтобы знать, когда явятся черепки, и быть во всеоружии. И по прибытии в деревню Забивка я охренел. Это была такая дыра, что район под Жаркино, где теперь жил Илья, казался мегаполисом. На всю деревню 20 ветхих домов, среди которых выделялся только один, ухоженный, со свежевыкрашенным забором и облагороженным участком. Тут даже огород был, то есть, он так скрывается. Я направился к самому красивому домику, решил на всю деревню объявить, что он приезжий, думая, что не найдется никакого умника его сдать, или заподозрить в чем-то. Да я сама удивлена, хмыкнула Тамара. Домик, хоть и был скромным, но реально выделялся на фоне остальных. Сам же Семен оказался подтянутым мужчиной лет 40, и в его встревоженном взгляде читалось недоверие. Стоило ему увидеть Тамару, как он расплылся в улыбке. Ну а причину его настороженности он объяснил просто. «Вы так молоды для нанимателя», — честно сказал он. «Когда Тамара рассказывала про вас, я представлял себе седовласого мужчину, примерно моего возраста, ну или хотя бы среднего возраста. А тут я», — хмыкнул я в ответ. «В общем, собирайтесь. Так как я вас уже принял на работу, осталось только доставить вас в офис. И, кстати, поторапливайтесь, вас уже отследили». Его аж заколбасило, когда он услышал нашу историю. То, с чем мы столкнулись, было просто мелкой группой, за которой придут и другие. Это, конечно, я знал и без него. Но вот не думал, что бандиты отреагируют так быстро. Несмотря на тела во враге, каким-то непонятным мне образом, черепки прознали, за кем мы собираемся. Я больше склонялся к тому, что хакер, который работает на эту группировку, далеко не дурак и явно подготовился к тому, что его люди, ну или товарищи, как он их там называет, в общем, были готовы к тому, что люди могли пропасть. Тут, если честно, виной была моя недоработка. Ладно те двое, но почему я не проверил машину? Вдруг там была камера, черт, надо быть более собранным. В общем, смартфон подал мне сигнал тревоги. Я включил видео с камеры и обнаружил, как в сторону Забивки движутся три машины. Людей внутри навскидку было не больше 10. Но вот только нам в любом случае придется столкнуться с ними, ибо с деревушки путь в Новый Тагил только один, и они по нему едут. Второй участок дороги, который, кстати, не так давно начали строить, был закрыт. Ну и, разумеется, недостроен. «Тамара, у нас гости», тут же сообщил я. «Видимо, за теми черепками, которых мы убрали, был контроль, и теперь их больше. Откуда ты все знаешь?» — воскликнула она. «Гош, ты чего-то не договариваешь?» От этих слов смутился Семен. Я цокнул языком и тут же пояснил. «Выражение выбирайте, госпожа лейтенант, а то ваш друг придумает себе не то, что нужно. Я к камерам дорожным подключен, и я сомневаюсь, что три тонированных джипа собираются проскочить мимо. Есть сомнения, кто это?» «Нет», — быстро покачала она головой. «Прости, Гош, я что-то, у нас было не больше получаса, так что я занялся подготовкой ловушек. Используя доступ к дорожной сети, я перенастроил электронные табло. Вместо запрещающих знаков на дороге с реверсивным движением теперь горели указания «объезд» и «разрешен проезд». Результат не заставил себя долго ждать. В общем, черепки повелись на это и выезжают на старую, закрытую трассу. А закрыта она была очень плотно, хех. Машины бандитов, съехав на гравий, прибавили скорости, только вот вместо отворотки на деревню их ждали бетонные блоки, расставленные поперек трассы. Грохот, который мы услышали, когда приехали сюда, был знатным. Тамара попыталась сразу выскочить из машины с громобоем наперевес, но я не допустил этого. Велел сидеть и ждать, пока постарается случай. Под этим я подразумевал работу строительной техники, которая стояла на дороге. Разумеется, под моим контролем. Там были экскаваторы, катки и грузовики. Бандиты, конечно, охренели, когда их начало давить. Да и тем более, без водителей, машины слишком массивные и не дали им шанса. Многие даже не успели выйти из машин, когда по ним проехался сначала грузовик, сминая все и всех, а затем еще и катки. Один из бугаев даже умудрился выбраться за секунду, прежде чем от джипа не осталось и следа. Затем он забрался в кабину катка, чтобы остановить его, но тот послал его нахрен. Ну, точнее, просто не слушался. По итогу стало еще минус 3. Из десятки осталось лишь 5 человек. Те, кто успел выбраться, попытались пострелять по взбесившейся технике, только вот результата никакого не было. Это friendly fire, огонь по своим, прокомментировал я выходку одного из черепков. Один из них, решив, что каток управляется своим же бугаем, палит по нему из громобоя, выводя его из строя. От всей банды остаются 3 выживших. Помятые, психованные и запуганные, они даже не сразу отреагировали, когда я и Тамара вышли из кустов, где стоял мой Майбах. Так что мы просто молча их добили. Это было легко, заявила Тамара, убирая оружие. Ага, конечно. Трускин, кстати, который наблюдал за всем этим с заднего пассажирского сиденья, вышел на свет с шокированным лицом. Так что сомнений в моей решимости у него больше не было. Ну и я, разумеется, прокомментировал этот момент. Вот так мы работаем, сказал я с усмешкой. Добро пожаловать в команду. Через 5 минут мы выдвинулись обратно в Новый Тагил, пока не появилось еще какое подкрепление. Глава 14. Возвращаясь в Новый Тагил, мы застали экипаж дворянской полиции, который выезжал в сторону деревни. Видимо, кто-то все же сообщил о стрельбе и шуме. А может, хех, все же решились доделывать дорогу. Я представляю лица работяг, которые вернулись к своей технике и обнаружили, сколько там мусора вокруг. Каждого убитого бандита мы обыскали. Взяли уцелевшие телефоны, с помощью которых я наладил обратную связь с черепками, ведь с ними мне еще придется столкнуться. Ну и также я забрал остатки вооружения. Там, если честно, мало что толкового осталось, но запчасти мне никогда не помешают. Под вечер мы вернулись в Новый Тагил, а уже там, застали очередной дождь, аж перекрестились. Не хотелось бы стоять по ту сторону моста и ждать, когда его вновь восстановят. Да и гостиниц там не было. За время моего отсутствия, а все же прошли почти сутки, ничего не поменялось. Котя работала так же, как и работала, без особых изменений в организме. Все же артефакт, который я сделал для нее, оказался чересчур полезным. Иван Рубцов за сутки дал по шее директору фабрики, который опять косякнул с персоналом. Ну и я всерьез задумался менять директора. Найти еще одного управленца было слишком запарно. Работу по приезду я поручил Кате, а сам занялся общением с Шурупычем, сразу как разместил семена Трускина в здании офиса. С его величеством, а он всегда для меня будет Шурупычем, мы провели несколько часов, обсуждая мир, который он видел. Плата, сделанная на основе кристальной головы, не могла восстановить всю его память, но я хотя бы послушал истории про электромантов мира демоноидов. Хоть сам Голем их и не застал, но память о них была в каждом. Электроманты мало чем отличались по способностям от меня в роли грандмастера. Только, развиты были хуже, ибо если судить по тому, из чего были сделаны големы, и взять, например, моих в моем прошлом мире, то разница ощутимая. Но и мир там был другой. Если в моем мире, да и здесь, технологии только и делают, что развиваются. Строятся мегаполисы, открываются новые шахты с магической рудой и осваивается океан, то в мире демоноидов все было куда сложнее. Огромное количество противоборствующих рас тварей априори мешало развитию. Сколько бы ты тварей ни уничтожал, меньше их никогда не становилось. Истребил целое племя медвежутий, молодец. Только в другом месте их станет попросту больше. Мир демоноидов, это, в некотором роде, земля после апокалипсиса. Там выживает лишь сильнейший, а от городов, которые когда-то были заселены, ничего не осталось. Меня же очень заинтересовали люди, которые там когда-то существовали. Нет, разумеется, они, скорее всего, есть и сейчас, раз чумницы, со слов голема, появляются до сих пор. Но, блин, слишком интересно. Следующие два дня я провел без инцидентов. Налаживал производство, занимался контролированием набора персонала в свой офисный центр и в целом помогал Трускину обживаться. Для него я выделил специальное помещение в офисе под жилую, мать его, квартиру. Загнал туда строителей, сантехников, сварщиков и сделал ему полноценную комнату-студию. Также я выделил ему пару гвардейцев, один из которых был новеньким, а второй давно служил семье и ни в чем ему не отказывал. Ну, в плане, хочешь пройтись? Пожалуйста, только поставь меня в известность и возьми охрану. Хочешь куда-то сходить? Возьми Тамару Верескину и выведи ее в люди. На третий день после переезда в Новый Тагил я разбил небольшую базу бандитов на северо-востоке города. Малая группа членов группировки «Черепки» даже не догадывалась о том, что их ждет. Бандиты в количестве 5 человек собирались грабить пару офисов микрофинансовых организаций. А я, так сказать, перехватил сигнал и устроил побоище. Вооруженные мужчины пришли в офис, который ушел на карантин, не без помощи доктора Зайцева, ну и разумеется, не без моего вмешательства. И по итогу их встретили экраны, токовые катушки, которые я сделал к этому времени. А трупы забрала дворянская полиция. Добраться до головного офиса «Черепков» пока я не мог. Времени не было, да и бандитов там было слишком уж много. Так отслеживал перемещение, да портил им жизнь. Трускин, кстати, после того, как я уничтожил малую группу, наконец, полностью взял на себя поддержку сервера и обеспечение стабильной работы ПО. Новые разработки пока откладывались из-за нехватки кадров и ресурсов, но я не унывал. Передо мной стояла вполне выполнимая задача – постепенно улучшать инфраструктуру, чтобы в будущем перейти к более серьезным проектам. Да и набор кадров шел очень активно, и теперь Семен курировал каждого айтишника, которого пытались нанять. С Трускиным мы разговорились о проекте, который так стремился получить барон Симахин. Учитывая инновации и прорыв в разработке, который тогда был сделан, то, что господин Небож сделал перед смертью, могло ускорить шифрование программного кода процессора. Эта разработка стоила много денег, то есть, образно выражаясь, эта система делала прорыв в скорости. Ее можно было использовать для всего, чего только душе угодно. Например, для создания любой программы, что в разы увеличивало скорость ее написания. И в правильных руках это можно было сделать еще лучше. Даже мне эта разработка пришлась по вкусу. Ее я мог использовать для дополнения к программному коду антивируса, создавая алгоритмы, которые ни один современный компьютер не расшифрует. Поэтому я предложил Трускину следующее – обнародовать разработку. Так как он последний живой из тех, кто ее делал, он имеет право распоряжаться этим, как сам захочет. А если отдать разработку в массы, это ускорит технологический прогресс. Если мы обнародуем ее в массы, то барон Симахин останется с носом. Денег он за разработку не получит, ну и на этом все. Точнее, получить-то денег он уже получил. Но что будет, когда в массы выйдет что-то в разы совершеннее? Все контракты барона с производителями процессоров и программ просто аннулируют из-за ненадобности. Еще через пару дней я сделал небольшой прорыв в собственных разработках. Повышая товарооборот ресурсов с котлов, я получил очень интересную руду с грозового перевала. Прыгай камень, хех. Этот камень, после обработки, был способен создавать повышенные электрические импульсы, выпуская микроразряды в землю. При выпуске этих зарядов они издавали хлопок и давали отталкивающий эффект. Проще говоря, если выпустить заряд из камня, то можно подлететь 2 метра ввысь, а то и больше. Это навело меня на мысль новой разработки, специальных сапог-репульсов. Подобная вещица будет полезна в бою, так как за счет высоких и длинных прыжков можно быстро сокращать дистанцию с противником. И все это было чертовски полезно устранителям. Только вот просто напихать камни в сапоги и пользоваться ими мог бы электромант, но никак не обычные маги без моих способностей. В результате я разработал дополнительный ранец с генерацией обратных импульсов. Плата с зарядом подавала сигналы на камни, а те, в свою очередь, выпускали свой заряд, создавая тот самый хлопок. Шумно, да, согласен, но действенно. На демонстрации своей новой разработки была выбрана территория моей усадьбы. Оленюк и Верескина приехали к обеду с пачкой документов. Итак, Оленюк стоял и покачивался на пятках, вперед-назад, с руками за спиной. Что эти сапоги дают? Тамара же, с интересом рассматривала рюкзак, не понимая, на кой черт он здесь нужен. И для демонстрации разработки я позвал Колю. Когда вышел мой водитель и увидел сапоги, он аж побледнел. Первое испытание было не очень удачным, если честно. Я не отрегулировал мощность импульса, и мой водитель взлетел на 5 метров в высоту. Благо, что кусты были, да и почва мягкая, хех. Затем была очередь Ильи, но ему повезло больше. Как говорится, рыжего Бог уберег. Но он не особо был в восторге, ибо и не понимал потенциала. И все же, Коля обулся, закрепил ремни ранца на спине и немного понервничал, когда под ногами что-то хрустнуло. «Давай, Коля», — велел я, — «не боись, все настроено». Я бы не сказал, что он мне сразу же поверил. Смутился, покосился на меня, но все же нажал на заветную кнопку активации на ремешке. Через минуту простоя, когда он собирался с мыслями, Оленюк не выдержал. «Ну и чего, что это такое?» Коля воспринял это как сигнал и запрыгал, совершая высокие прыжки, аж в 3 метра, и прыгая по территории усадьбы, как заяц. В этот раз водитель радовался. Во-первых, он прыгал на большие расстояния, во-вторых, сапоги были доработаны, и он не чувствовал отдачи при приземлении. Образно выражаясь, все было тип-топ. Это, Тамара была в восторге, как и Коля, который, наконец, явно выдохнул и резвился, как ребенок. Потрясающе. Потенциал этих сапог, она задумалась на миг, переводя взгляд с прыгающего гвардейца на Оленюка. Просто огромен. В бою, вещь незаменимая, согласился я. Так, допустим, Оленюк не сказать, что сильно зацепился этой разработкой. Но тем не менее, это был хороший результат и очень полезный апгрейд устранителей. Во сколько нам обойдется тестовая партия? 50 миллионов, смело заявил я. Доработать надо, уменьшить сам ранец, а то с такой бандурой за плечами сложновато будет. Да и сама руда редкая. Придется копаться на рынках по империи, чтобы докупать, а то, что я нахожу у себя, ну это тоже денег стоит. Оленюк, услышав сумму, выпучил глаза и открыл рот. Тамара, конечно, тоже удивилась, но держалась более, так сказать, нормально. Это, конечно, здорово, заговорила лейтенант, но вряд ли такую сумму тебе выделит. Тамара нахмурилась. Это правда, Гош, очень много, хоть твоя разработка и полезна для нас. Ну, в целом, я буду только и рад, если устранители отстанут после названной суммы. В целом, я готов работать только с нормальными проектами, а это, разумеется, стоит немало. Сапоги – полезная вещь, и деньги не такие уж и большие, чтобы одеть полсотни устранителей реально полезной штукой. Я тут еще задумался сделать экзоскелет, но да ладно, не буду пока об этом говорить. В общем, устранители уехали в раздумьях. Получится выбить? Хорошо. Нет? Ну и ладно. Так что, я занялся мониторингом состояния Распутиной, пока она не уехала. Браслет справлялся на ура, и моего контроля в целом не нужно было. Чумный топ сдерживается, а это было самым главным. И вообще, постепенно все должно пойти иначе. Сдерживая чумный ток, браслет лечит Катю, и по идее, я могу обернуть это заражение в обратную сторону, то есть, полностью излечить сударыню. Слушай, Гош, Распутина послушно лежала на диване в гостиной, пока я сканировал ее тело. Вот ты говорил, что есть шанс стать прежней. Говорил, согласился я. А чего? А если нет, что будет дальше? Если честно, я нахмурил лоб. Я не думал, что будет, если у меня не получится. В любом случае, даже если все пойдет по одному месту, то я смогу сдержать твою силу. Дальше, придумаю что-нибудь новое. Но браслет помогает тебе, я провел рукой над грудью. Он сдерживает блоки, которые я выставлял ранее, и добавляет свои. Так что чумный ток не распространяется по телу, не учитывая, где уже побывал. Это глаза и волосы. Катя хмыкнула на эти слова. А так ну, мир огромен. Я найду что-нибудь помощнее, да и на основе этого сделаю лекарство, если уж совсем все плохо будет. «Хорошо», — Распутина кивнула. «А что ты сделал с остальными частями артефакта? Один в сервер, это я видела, один в браслет, еще один ушел в мозги голема». Котя округлила глаза. «А, видимо, не рассказал тебе. В общем, Шурупыч теперь разговаривает и помнит часть своей прошлой жизни. Это не кристаллический процессор, конечно, но уже хоть что-то. Так, допустим, Котя была изумлена услышанным. А еще часть, что ты еще придумал? Хех, я замялся. Портал делать буду на ту сторону котлов. Сказать, что Котя охренела от услышанного, значит ничего не сказать. И тем не менее, я все же поделился лишь частью плана. Сказал, что Шурупыч вместе со мной пойдет в грозу на ту сторону котлов, а также, что вот-вот, и у него будет новая рука. Митюшкин, к слову, уже почти сделал ее. Эфир, который нужен для присоединения новой части тела, тоже в достатке. Раскопки с грозового перевала оказались очень полезными для меня. Так, ну, отремонтируешь ты голема. Не понимаю, а зачем он тебе там, а, Гош? Почему ты всю армию не возьмешь? Она нужна здесь, для защиты, хмыкнул я. А со мной идет, ибо там наверняка будут чумницы, которые прислали циклопов в наш мир. Эту историю я уже рассказывал, так что на сей раз никаких удивлений не было. Но она все равно не понимала, при чем тут Шурупыч? Зачем рисковать ценным големом, когда можно взять тех же солдат? Да и к тому же, с моими-то способностями. В общем, договорить у нас не получилось. Сбил настрой на беседу господин Брулев, точнее, звонок от него. А вот и устранители подсуетились, задумчиво пробормотал я, выходя из гостиной. Быстро же они. По факту, прошел всего час с разговора и презентации сапог. Брулев же удивил меня. Он все же заинтересовался моей разработкой, только решил срезать тестовую партию, ну и разумеется, стоимость готового продукта. Мы сошлись на 10 миллионах рублей и 10 пар сапог. В целом, материала у меня хватало и на большее количество, но также я понимал, что сначала нужен текст в условиях боя, а там уже как карты ляжет. Теперь придется задуматься о том, как сделать ранец с обратным импульсом более компактным. В идеале вообще сделать из него некое подобие пульта, что точно будет в разы удобнее. Взял его, активировал функцию ботинок, да и побежал себе крушить врагов. Блин, а подзаряжать как? Сам того не понимая, я задумался о модернизации сапог. Прикинул, что можно заряжать прыгай камни обычным магическим током, а для этого нужно сделать штекеры, блоки питания, а также переходники. И то же самое проделать для пульта, только уж когда я додумаюсь, как сделать его гораздо меньше. Тяжело, я открыл дверь в гараж. Ладно, что-нибудь придумаем. Через четверть часа мне пришел сигнал тревоги. Точнее, сигнал, который оповещал об очередной активности черепков. На сей раз они крушили поселение недалеко от Нового Тагила, только с той части, где я еще никогда не был. Я сверился с картами координат, куда собралась банда. Нашел небольшое поселение людей, которые были ограничены в передвижениях. В общем, бандиты отправились наводить шороху в поселение, где на общих правах содержались заключенные. Соваться туда не имело смысла, но вот с бароном Симахиным пора было разобраться. Слишком уж мне не нравится активность банды и их численность. Вскоре он все равно узнает, кто убил его бандитов и где содержится Трускин. А подставлять своего нового директора я не собрался. Найти номер барона в сети не составляло труда. К тому же у меня была личная линия барона после сканирования уцелевших телефонов. Дозвонился я с четвертого раза, и в целом барон Симахин уже и сам пытался найти меня, но мои номера, увы, были закрыты для него. Мы договорились о встрече в ресторане «Клешни и Спайки», своеобразное заведение, где была гриль-кухня и кухня морепродуктов. Сам барон задержался, так что я успел сделать заказ и, изредка поглядывая на своих гвардейцев, которые были в гражданке и делали вид, что отмечают что-то, ожидал барона. В этот раз я решил подстраховаться. Перед тем, как поехать, я взял 6 человек из гвардии, переодел их и вооружил до зубов. Также купил электромонтера и установил пару сверхпроводников в потолочных светильниках. Если барон решится на преступление, а я понимал, что он тот еще придурок, то живым отсюда он не уйдет. Сам же я первым нападать не буду. Закон я уважаю. И не учел я только одного, мне придется сдерживать свой гнев. Потому что барон Симахин оказался очень острым на язык. Наш разговор завязался с претензий. Барон приперся в сопровождении 2 лиц, которым я сказал отойти от стола и не мешать разговаривать. Симахина это позабавило, но спорить он не стал. И сразу, к слову, перешел к делу. В общем, Георгий, он задумчиво ковырялся зубочисткой в зубах. Я уже трое суток как тебя ищу, но все не могу дозвониться. Ага, а на адрес приехать побоялся, потому что наслышан, как у меня гибнут противники. Понимаю. В общем, у тебя есть мой человек, и учитывая, что ты перебил часть моих людей, он не стал уточнять, что это бандиты. Выдашь мне его, и я забуду эту неразбериху. Твои люди, начал я, напали на меня, так что я защищался. Из чего это вдруг я должен отдавать тебе своего человека? А, я посмотрел в его бездушные глаза. Так дела не делаются, барон Симахин. Твои черепки границ не видят, и если они не отстанут от моего сотрудника, то что, щенок, рявкнул он. Я же краем глаза заметил, что мои люди напряглись и начали озираться по сторонам. У тебя два варианта. Или ты отдаешь мне Трускина и забываешь про этот продукт небоший, или пойдешь вместе с ним на утиль, заявил Симахин. При всем при этом он нехило так ударил кулаком по столу, добавляя твердости своему заявлению. Только вот мне было плевать на его выкрутасы. Слушайте, вы говорите о продукте, который ваш род забрал у рода Небош. То есть, у вас есть болванка шифрования процессора, в простонародье, чипа. Но вы знаете, что есть и более современная модель. Он очень сильно напрягся. А еще, знаете ли вы, что Небош успел издать документ, по которому в случае его уничтожения, тот, кто останется у штурвала разработки, может распоряжаться им так, как захочет. Например, обнародовать разработку в массы. Бесплатно слышали о такой вещице, как общий патент? Слышал. То есть, технология, которую разработала команда Небоша, станет общей, и любой производитель чипов или процессоров сможет ее использовать в своей работе. С одной стороны, это технологический скачок в мире. С другой, вы остаетесь с носом, ибо у вас лишь демоверсия разработки. Забавно, не правда ли? Барон был явно ошеломлен. Вся его долгая интрига, ради которой он уничтожил целый род, обернулась пшиком. Ну а я подлил масла в огонь. Пока мы разговаривали с Симахиным, Семен Трускин доделывал пост на одном из сайтов СМИ. Мы договорились с ним, что основную разработку мы отдадим людям, а новую технологию, которую сделаем на основе общего крипта, мы оставим за патентом компании Шторм. В общем, барон молчал, стиснув зубы. Он понимал, что дело пахнет жареным. Я же открыл сайт СМИ после сообщения от Семена, что он все сделал, и показал его барону. Как видите, преследовать Трускина бессмысленно. Готовый продукт обнародован. Вы проиграли. Я положил на стол 200 рублей за обед, встал и на прощание сказал: «Ну что, барон, до свидания. Удачи в ваших будущих делах». Я прекрасно понимал, что барон просто так это не оставит. Год преследования Трускина ради программного кода прошел зря, и кому бы это понравилось. Ночью тех же суток я проснулся от сигнала из офисного центра, где были расположены мои серверы и основное оборудование. Камеры, которые были расставлены по периметру здания и на близлежащих зданиях, зафиксировали подозрительное движение. Биометрия, которую тут же сняли устройство слежения, дала мне личные дела людей, кто слишком самоуверенно пер в лоб. Бандиты-черепки. В общем, с посыла барона эти придурки пытались проникнуть в здание. Но вот только они явно не ожидали того, что система безопасности могла бить на поражение. Я озаботился этим в первые же дни, поэтому шансов у них не было. Действуя слаженно, словно они не впервые находятся в этом здании, парни прошли КПП. Прошли охранные коридоры, где я велел охраннику спрятаться, дабы его не убили, и поднялись к комнатам серверной. Но стоило им подойти к двери, как с потолка бабахнула молния. Катушки, скрытые под потолком, увеличивали потенциал обычного разряда в 1.5 раза, так что первые двое упали замертво, даже не облачившись в стихийные доспехи. Остальных задело по касательной, но все же дернуло очень сильно. Поэтому после еще 3 молний появилось на 2 трупа больше, а остальные члены этой шайки, с горящими и дымящимися задницами, рванули прочь. Гвардейцы, прибывшие на место по тревоге, поймали тех, кто успел убежать, и взяли их под стражу. А затем, уже с моей подачи, была вызвана дворянская полиция. Это проникновение просто так я не оставлю, тем более что с Симахиным теперь придется повоевать. И мой ответ не заставил его долго ждать. Еще там, в ресторане, я получил доступ к его телефону, а уж там нашел массу всего интересного. Например, я узнал, как они выслеживали Трускина. У Симахина на балансе был хакер, который сменил гражданство с германского на русское, и отличался он интересными навыками. С ним, кстати, я тоже разберусь. Также я получил геолокации, точки, где барон Симахин хранил свои деньги и драгоценности. Так как он был по большей части все же бандитом, то хранил все свои накопления в разных местах, а не в банках. Так было безопаснее. Но кто бы мог подумать, да, что найдется такой человек, как я, который не поленится пройтись по всем тайникам, когда вычислит их. Самоуверенность Симахина в безопасности своих средств была обусловлена защитой кладов сложной электронной системой, которую разработал его программист. Но что может система, когда против нее иду я? Все 20 тайников я не стал обыскивать, обошелся красивой цифрой 7. С помощью белки и своих способностей, я без проблем проник в зоны под камерами видеонаблюдения, делая так, чтобы было похоже на типичное ограбление. Разумеется, я обезопасил себя. Сначала я подменял записи в камерах, вскрывал замки и помещения, а затем с добычей уходил обратно в машину, а уже после менял показания. Делал так, чтобы со стороны казалось, мол, камеры отключили, а замки и помещения просто обесточили. Команду «Украли» я запускал в 7 точках одновременно, чтобы у Симахина было время отреагировать на пустышку, ведь места хранения уже были вынесены. Хех, барон Симахин. Когда поздно ночью сработала система оповещения сразу на 7 тайниках, Симахин, конечно, напрягся, но понял, что это просто сбой. Кто может ограбить одновременно 7 мест? Да и кто может знать, где его драгоценности? Только вот ранним утром следующего дня, когда с мест вернулись группы реагирования, барон был вне себя от ярости. Проверка поехала по точкам лишь после восстановления сигнала. И то, хакер настаивал, чтобы места проверили. В общем, клады были вскрыты одновременно. Почти половина из тех, что были. И что было самым неприятным, по воле случая, они были самыми крупными. В том, что это была намеренная акция, барон не сомневался. Также он понимал, что за этим стоит раскатный, уж больно этот малолетний утырок нагло улыбался. Видно же, что с помощью Трускина он стал увереннее, да и учитывая то, что о нем говорят в газетах, он сам по себе неплохой разработчик, а значит, мог взломать все одновременно со своими людьми. Но вот следующий ход, как думал барон, останется за ним. Собирая небольшую группу из высокопоставленных лиц в своей бандитской группировке, он объявил общий план готовности. В следующую грозу раскатный должен быть мертв. Почему в грозу? А все просто. Сожрет медвежуть или раздавит Таргрум, пояснял барон своим людям. Так никто и не догадается, что это мы его убили. Запомните, следы должны быть именно от твари, а не от нашего оружия. Собираем на задание всех до грозы. Он посмотрел на хакера, и тот кивнул. Совсем чуть-чуть, как только показания метеостанции устаканятся, и мы будем знать точное время, полностью вооружаемся и выезжаем. Глава 15. Трускин, конечно, пребывал в некоторой степени шока. Я мог бы описать его эмоции более грубо, но и так сойдет. Мой новый директор IT-компании, как ребенок, радовался работе на моем новом процессоре. Точнее, на моем компьютере, чья скорость по всем местным меркам была запредельной. Когда я пришел в его кабинет в офисе, так сказать, с проверкой, он сидел на полу, разложив вокруг себя документы. Облокотившись спиной на стол, Трускин что-то яростно печатал, и при этом мне показалось, что он и не уходил отсюда. Он был каким-то помятым, что ли, но глаза горели. Шеф, он поднял голову, показывая мне огромные мешки под глазами. Это что за компьютер такой? Я прошел по кабинету, открыл окно и включил кондиционер. Работяга, видимо, ночевал здесь. Это что? Трускин попытался встать, но, видимо, ноги затекли. Он скорчил физиономию и начал медленно подниматься. Квантовый компьютер какой? Да, даже если воспринимать мой процессор как квантовый компьютер, он и на миллиметр не оказался близок к разгадке. Понятное дело, что местный мир слышал только про новые квантовые технологии, а то, что есть у меня, это инфаркт для мозга. Иначе и не скажешь. Мой процессор, да что только процессор. Мой компьютер работает сверхбыстро и эффективно. Я даже не знаю, с чем сравнить на современный лад. Вычисления, продолжил Семен, с восторженными глазами. Со скоростью света. Нет, даже быстрее. Он ломает коды, делает вычисления, переделывает алгоритмы в мгновение ока. Я, он аж задыхаться начал. Я всю ночь обкидываю его всеми известными алгоритмами и программами, которые жрут ресурс, а ему пофиг, он сразу их делает. Хех, я посмотрел на директора и сдержался, чтобы не рассмеяться. Уж больно он нелепо выглядел, как ребенок, который оказался в бассейне с конфетами. Кристальная голова, конечно, мощная штука, но есть вещи и посильнее, только в этом мире их нет, не приносили еще пепелища, и тем не менее, это наводило на мысль, что надо бы раздобыть еще одну кристальную голову, а лучше две, а лучше еще больше. Ты не представляешь, Сеня, с чем ты еще столкнуться можешь. В общем, тут ты прав, но лишь частично, ответил я. Квантовая механика тут используется, но не это первопричина такой сокрости. Основные архитектуры завязаны на магических процессах. Магических? Он округлил глаза еще больше. Это как? Увы, пока всего рассказать не могу, заулыбался я. И тебе об этом тоже, никому говорить не нужно. В общем, я поправился. Обладаем невероятными возможностями, включая машинное обучение и проведение сложнейших расчетов с огромным количеством переменных. Это только процессор, с помощью магических свойств он взаимодействует не только с процессором, как источником и основой, но и с другими элементами узла. Например, он разгоняет потоковую частоту памяти до миллионов единиц. Такого, пожалуй, я призадумался, вообще ни у кого нет, даже если взять все сверхновое оборудование и соединить воедино. Также он совершенно не греется. Открой параметры системы, посмотри, какая рабочая температура у системного блока сейчас. Трускин тут же начал выполнять просьбу, а затем загорелся еще сильнее, когда озвучил, что ПК с температурой не вышел за пределы комнатной. «Это еще цветочки», — хмыкнул я. «Придет время, и таких компьютеров станет больше, когда я получу нужные для этого ресурсы. Хотя, наверное, было бы проще сделать нечто одно, один компьютер, и за счет него дать доступ к общему серверу пользователям, чтобы пользователи могли удаленно пользоваться нашими сокростями». То есть он едва дышал, поглощая информацию. «Хотите сделать что-то по типу аренды ресурса процессора?» «Да», в точку улыбнулся я. «Процессору это никак не навредит, ресурс так быстро не истощается, а за аренду, ну, можно взять очень много денег, учитывая, что пользоваться этой арендой будут крупные компании по разработкам и по всяким системам». «Это невероятно», прошептал он. «Когда Тамара говорила про вас, шеф, я думал, да, я помню, мужик средних лет, с деньгами и армией», улыбнулся я. «В целом, вы ошиблись только с возрастом, все остальное у меня есть». Дальше я сделал то, для чего вообще пришел к Трускину. Положил на стол список проектов, которые нужно было сделать. Список представлял собой просто оформленный лист с кучей идей и систем для разработки. Там было, пожалуй, куча всего. От программ управления до программ, которые способны сами делать алгоритмы под поставленную задачу. А это было незаменимо на новом производстве. Это, начал пояснять я, список всех потенциальных задач на данный момент, но учти, я дождался, пока он подойдет к столу, и начал пояснять, нам нужны разработчики под них. Но, тут я улыбнулся, не живые люди, а программы. То есть, начал было он, но так и не продолжил. Он готов был задохнуться от восторга. Мы используем машинное обучение, чтобы программы сами писались в полуавтоматическом режиме. Это даст нам просто колоссальные возможности. Получается, у нас будет определенный тип программ, которым никогда не нужно отдыхать. А учитывая возможности моего компьютера, этих программ может быть тысячи, которые одновременно пишут новые шифровальные коды, ставят обеспечение и создают архитектуру управления. Трускин взял лист и пробежался глазами по списку. Я заметил, как во время чтения у него аж руки дрожали. Волновался мужик, хех, тут сразу видно потенциал. У меня были революционные системы и при всем при этом, небывалый темп разработки. Невероятно. Семен опять начал задыхаться. Может, болен чем, а, это же можно изменить все. Воскликнул он, восхищенно глядя на меня. Черт возьми, я бы никогда не подумал, что вообще во всем этом участвовать буду. Это да, кивнул я. Но вот только мы начнем с малого, продолжил я. Пойдем, проветримся чуть-чуть, а то больно душно у тебя. Мы спустились на первый этаж офиса, прошли в помещение кафе для персонала и сели за свободный столик. Если честно, тут пока все было свободно. Персонал моего офиса исчислялся на данный момент лишь 40 людьми. И то, среди них 5, это охрана, 2, гвардия и еще 4, электромонтеры, которых рассматривал Иваныч. Он же, К слову, их обучает до сих пор, но удаленно. За чашкой кофе разговор пошел более гладко. Да и в целом, здесь было свежо, не то что в кабинете директора. С нами поздоровалась тройка новых айтишников-специалистов, которые не ожидали увидеть сразу двух биг-боссов. И после мы продолжили разговор. В общем, я понимал, что мои слова звучат очень серьезно. Прямо для простого человека это уровень. Я работаю с охранкой. Знаешь, что это такое? Он округлил глаза так, словно сел на гвоздь. Специальная служба, начал он. Что-то серьезное под кураторством императора. Верно, почти улыбнулся я. Главное подразделение внутренней безопасности империи. Вроде так, я задумался на миг. Про них особо в сети не прочитаешь. Но кому нужно, знают, что это такое. Короче, я улыбнулся. Нам нужно на данный момент заняться продуктом поддержки. У меня договор с очень серьезной организацией из столицы, на поставку особой лицензии антивируса, который будет как у них, так и у обычных пользователей, но в другом ключе. Понял. В общем, слушай задачу. Нужно наладить текучку, антивирус для охранки. Это приоритет. Сделаем самый лучший. Антивирус уже готов, но для них нужно поставить дополнительные ключи шифрования, то есть сделать так, чтобы наш враг, кем бы он ни был, даже не понимал, что это не он пытается взломать специальную службу, а она уже его сама взламывает. Как антивирус это может сделать? Все просто, я заулыбался еще сильнее. У меня есть программное обеспечение, которое, я задумался, а затем все же сказал, способно взламывать данные. Я его использую на своих врагах и довольно-таки часто. В общем, нам нужно усилить его на уровне компьютера, а не обычного приложения на телефон и внедрить в антивирус для охранки. Это позволит не просто защищать их серверы и сети, но и контратаковать так, чтобы противник этого не понял. Я все сделаю. Глаза Трускина сияли так, как новогодняя елка. Никогда не видел ничего подобного. Считайте, что я ваш до конца жизни. Хех, звучит так себе, если честно. Домой я уехал под вечер, после того, как на мой счет упала котлета от центра устранителей. Если честно, я был удивлен скоростью принятия решений Грулева. Вроде, говорили не так давно, а деньги уже поступили. Значит, придется заниматься сапогами-прыгунами, эх. Когда я зашел в гостиную, Распутин уже вовсю просматривал новые документы. Заметив меня, он тут же сообщил, что на личную почту пришли документы от устранителей, где были акты на прием-сдачу. Сроки не ограничены. Это меня в целом-то устраивало, но и одновременно показывало, что разработка хоть и пришлась по душе Грулеву, но особо запариваться с ней он пока не собирался. Однако я все же собирался закончить с этим заказом побыстрее. Тем более, что план, как сделать из ранца лишь пульт, уже созрел в голове. Только вот, дома этим заниматься я не собирался. Тем более, что сегодня должны были прийти еще сотрудники, для которых было выделено большое помещение на третьем этаже, не так далеко от моего личного кабинета. В общем, Распутин на пару с Рубцовым, который проверял анкеты на бандитов, так сказать, нашли мне сборщиков. Эдакие ребята, которые до ужаса любили конструкции зарубежного производства, Олег. Ими были студенты местного строительного института. Парни, далеко не тупые и очень заинтересованные в карьерном росте, а также в интересной работе. Так что они будут собирать партию этих сапог, но уже по моей наработке, со всей нужной документацией и деталями. Так что, пока я дорабатывал первый образец в своем гараже, а мой компьютер записывал все данные с помощью видеокамер, а также составлял подробный план сбора, люди нанимались. На само итоговое собеседование пошел Трускин, который был излишне воодушевлен работой на меня, хотя в будущем надо будет взять менеджера по набору персонала, чтобы он проводил собеседование уже лично, а не чтобы этим занимались Катя и Ваня Рубцов. Хотя, может, так все и оставить. Пока я копался со своей разработкой, в голову пришла новая идея. Так сказать, воодушевившись разработкой сапог, я задумался и о аналогичном оборудовании, перчатках. Создание перчаток с аналогичной технологией, чтобы можно было наносить импульсные удары, идея, которая определенно имеет потенциал. Так, я встал, потирая виски. Нужно бы с Катей переговорить. Мне нужно было систематизировать поставки запчастей, не только для сапог, но и для будущих разработок. Для этого я на коленке сделал программу и отправил ее под редакцию Трускину. Будет время, доведет ее до ума, а сам маякнул Распутиной, чтобы она шла на кухню. И уже там, сидя за одним столом, Я передал ей некоторые планы на будущее. Во-первых, нужно было заняться документами по строительству склада, либо его аренде, но в самом городе. Так мне было проще его обезопасить от недоброжелателей. Во-вторых, для склада нужно было нанять персонал как в роли кладовщиков и разнорабочих, так и в роли охраны, а затем систематизировать поставки, то есть заняться наймом автомобиля, пусть даже небольшого фургона, который будет по заявке вывозить со склада часть оборудования в офис и привозить моим конструкторам, также выезжать в зону моих котлов, чтобы с фабричного склада привозить минералы и материалы из мира демоноидов. Распутина слушала это очень внимательно, записывала в блокнот и грызла ручку. Задача, конечно, не из простых и быстрых, но я был уверен, она справится с объемом. Ну а затем я просто любовался ею. Глаза сударыни, наконец, вернулись к норме. Хотя время от времени они все равно менялись, особенно когда она концентрировалась на выпуске чумного тока, чтобы модуль эту силу заблокировал или поглотил. В общем, она мне напоминала частично кошку. Когда зрачки сужались, они были вертикальными, как у кошки Хех. С ее организмом в последнее время происходили глобальные изменения. Во-первых, она выпускала чумный ток, когда понимала, что внутри слишком много силы, и выпускала его, что улавливал браслет. Он же его менял, превращая в обычное электромагнитное поле. В общем, иногда рядом с ней неожиданно запускалась техника, но быстро выключалась и возвращалась в норму. Во-вторых, модуль, да и она сама, научились контролировать протоки внутри себя, что значительно облегчало лечение, от которого мы не отказывались. Интересно, если с Катей все сложится замечательно, я и чумниц смогу излечивать, или такая игра не стоит свеч? Как себя чувствуешь, сударыня? Я доживал бутерброд и продолжил. Нет желания, например, захватить мир, или там, сжечь всех нерожденных. Ты про мою силу, улыбнулась она. Нет, Гош, с головой все в порядке. Просто вчера, забормотал я, была ситуация в гараже в общем. По камерам пришел сигнал, что магнитное поле чумного тока вышло за пределы нормы. Да так, что турель включилась на поиск обнаружения врагов. Не подскажешь, что произошло. С подругой поругалась, призналась честно Катя. Я ей 100 раз говорила, что Ожогин не ее экземпляр, так она. Я с чувством выполненного долга выслушал целую драму, которая развернулась с ее друзьями. Ну и из-за того, что Катина подруга никогда ее не слышала, или не хотела слышать, та и взорвалась. К счастью, наученная горьким опытом, она быстро пришла в норму и стабилизировалась. Когда мы поужинали, так сказать, Кате позвонила Тамара. Меня немного удивило это, но я промолчал. А потом Распутина сообщила, что вот-вот приедет лейтенант Верескина. А почему она тебе звонит? Все же спросил я, а не мне напрямую? Помнишь, когда она приехала, чтобы предложить Трускина? Ну, мы с ней поговорили очень хорошо, продолжила Катя, и договорились, что, так как я твой личный секретарь, то по подобным личным вопросам она будет действовать сначала через меня. Если ты дома или я рядом, то решаем в ту же минуту с тобой. А если мы в разных сторонах, то она уж после меня звонит тебе, чтобы не отвлекать и не мешать. Я кивнул, но никак это комментировать не стал. Как будто мне сложно лишний раз трубку взять, ей-богу. Тамара подъехала через 5 минут после звонка. Прошла на территорию усадьбы, и стоило дворецкому открыть дверь, а мне появиться в зоне ее видимости, как она выпалила прямо с порога. «Гоша, привет, в общем», – затараторила она. «Ты ничего мне объяснить не хочешь? Пока не знаю», – я нахмурился. «Ты так и будешь там стоять или чай будешь?»